О первом хвалебном гимне в Священном Писании говорится нам во второй книге Моисея «Исход». Господь спас Израиля от смерти кровью жертвенного агнца и избавил своей силою и могуществом от египетского плена. Благодарение Моисея и всего народа Божьего Богу выражено в словах этого гимна. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его вергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он — Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Исход 15 глава с 1 по 2 стих. Израиль становится хранителем Божьего откровения относительно спасения и каналом, представляющим Спасителя всему человечеству. Иегова дал этим в прошлом рабам и идолопоклонникам 7 праздников, которые были торжественными, вызывающими радость. «И веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя» — Второзаконие 16 глава, 14 стих. Религиозный календарь Израиля начинался весной в месяце Ниса, совпадающим с нашим апрельско-мартовским периодом. Пасха, праздник опресноков и праздник первых плодов связаны вместе и формируют 8-дневный праздник освобождения. Божий дар свободы для его избранного народа, вспоминаемый через празднование Пасхи, давал возможность Израилю быть поборником свободы и для других народов. Праздник опресноков был тесно связан с праздником Пасхи. Точнее говоря, Пасха была ничем иным, как жертвоприношением пасхального агнца. Жертвоприношение совершалось на 14-й день в строго установленный час вечером. Эта жертва в домах израильских зажаривалась на огне и съедалась с опресноками и горькими травами. Тогда, когда заходило солнце и начинался новый день, 15-е Ниса, называемый праздничным днем. Праздник опресноков начинался сразу же со вступлением этого 15-го дня. Не должно было быть промежутка между праздниками Пасхи и опресноков. И часто о них говорилось как о одном празднике. В третьей книге Моисея Левит есть такая инструкция. Читаем. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки». Левит 23 глава, 6 стих. Этот праздник содержит в себе более духовный смысл, чем историческое значение. Закваска становится символом греховного состояния Израиля. Они ели хлеб пресный целую неделю, и таким образом возвещая, что они, как освобожденный народ, не должны жить греховной жизнью. Господь прямо сказал: 7 дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля». Исход 12 глава, 15 стих. Приношения, приносимые каждый день в течение этой недели, также указывали и на необходимость ежедневного очищения. Как только приходит время этого весеннего празднества, евреи даже сегодня усиленно приготовляются к этому. Так называемая кошерная пища для Пасхи продается в магазинах. Матеря в домах совершают чистку. Посуда и кастрюли должны быть вычищены так, чтобы удален был всякий остаток квасного. Накануне Пасхи тщательно проверяется, не осталось ли в доме что-нибудь квасного, и если да, то удаляется. Часто самый младший сын в доме разбрасывал несколько крошек хлеба, а отец выметал их, произнося традиционное благословение. «Благословен ты, Господь наш и Бог, Владыка Вселенной, кто освятил нас твоими постановлениями и законами, ведущими нас к удалению всего квасного из наших домов». Израильтяне ели опресноки 7 дней. Этим иллюстрировался полный период жизни Божьего избранного народа. В Евангелии от Луки даны слова священника Захарии. «Небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Луки 1 глава 74 стиха по 75. И каково это было праздненство? На 14-й день праздник Пасхи, на 15-й день праздник опресноков и на 16-й день праздник первых плодов. Эти три праздника содержали в себе глубокий духовный смысл. Господь провозгласил: «Когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом. На другой день праздника вознесет его священник». Левит 23 глава с 10 стиха по 11 стих. Из этого Израиль научился тому, что все принадлежащее Богу возносится ему в первую очередь. Царь Давид об этом принципе говорит так: «Но от тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе». 1 Паралипоменон, 29 глава, 14 стих. Полный смысл этого тройного празднества дан нам через апостола Павла. Читаем эти стихи. «Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стиха по 8 стих. Мессия, Господь Иисус Христос, как победитель над смертью, воскрес в третий день. Он есть воистину тот плод, вознесенный Господом в день, следовавший за пасхальной субботой. Он есть первенец воскресения, как и написано: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 1 Коринфянам, 15 глава, 20 стих. На гробнице царя Давида были начертаны таковые слова: «Давид, царь израильский, живет вечно». Апостол Петр, вспоминая гроб Давида во время празднования праздника Пятидесятницы, сказал: «Давид умер и погребен, и гроб у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тление». Деяния апостолов, 2 глава, с 29 по 31 стих. «Воздвигнуть Христа во плоти». Деяния апостолов, 2:30. Это история о Господе Иисусе Христе, не окончилась с его смертью на кресте, как пасхального агнца, не закончилась и с его похоронами во гробу. Если бы это все было бы именно так, то это означало бы только прекрасную, но трагическую жизнь, и не больше. Но Господь Иисус Христос воскрес, победив смерть, и этим гарантирует жизнь всем, кто доверяется Ему. Как евреям, так и язычникам Господь говорит: «Я есмь воскресение и жизнь. И кто уверовал в Сына, имеет жизнь вечную, и тот, кто не имеет Сына в своем сердце, не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Моисей сказал таковые слова: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Доверились ли вы Господу Иисусу Христу, как первенцу из воскресших?